эти бумаги. Она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили. Мамаша узнала про это, потому жильцы стали попрекать, что она нищая. А Бубнова сама приходила к мамаше и говорила, что лучше б она меня к ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде к мамаше приходила, и ей денег носила. А когда мамаша не брала от нее, то Бубнова говорила, «Зачем вы такие гордые?» и кушанье присылала. А как сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бронить, потому что была пьяна, и сказала, что я и без того нищая из капитаншей хожу, и в тот же вечер выгнала капитаншу из дому. Мамаша как узнала про все, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрович стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить, и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идет к дедушке, и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь. Вдруг мы пришли в большую улицу, тут перед одним домом останавливались кареты, и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда, «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к ним. Кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел, и ты бы могла там быть богата и в хорошем платье, да я этого не хочу». Они злые и жестокие, вот тебе мое приказание. Оставайся бедная, работай и милостыню проси. А если кто придет за тобой, скажи, не хочу к вам. Это мне говорила мамаша, когда больна была. И я всю жизнь хочу ее слушаться, прибавила Нелли, дрожа от волнения, с разгоревшимся личиком. И всю жизнь буду служить и работать. И к вам пришла тоже служить и работать, и не хочу быть как дочь. — Полно, полно, голубка моя, полно! — вскрикнула старушка, крепко обнимая Нелли. — Ведь матушка твоя была в это время больна, когда говорила. — Безумная была, — резко заметил старик. — Пусть безумная! — подхватила Нелли, резко обращаясь к нему. — Пусть безумная! Но она мне так приказала, так я и буду всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала. «Господи Боже!» — вскрикнула Анна Андреевна. «Больная-то на улице, зимой! Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне 10 рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях». После этого мамаша уж и не вставала, а через 3 недели умерла. «А отец-то что ж? Так и не простил?» — вскрикнула Анна Андреевна. «Не простил», — отвечала Нелли, с мучением пересиливая себя. За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала, «Нелли, сходи еще раз к дедушке в последний раз и попроси, чтоб он пришел ко мне и простил меня. Скажи ему, что я через несколько дней умру, и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать». Я и пошла. Постучалась к дедушке. Он отворил, и как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему, «Мамаша умирает, вас зовет, идите!» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала. Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала.